А потом был значимый день, важный день. День показывания лиц вовне. Саша договорилась о видеозвонке с телеканалом Юг-ТВ. Саша и Женя выглядели обычно, но Таня надела белую блузу и брошь. Астроном прицепил к шее галстук бабочку. Игорь зачем-то поставил на голове ирокез. А Даша отказалась сидеть перед камерой, хотя начернила веки блестящими тенями и собрала волосы в пышный хвост. «Даш, они нормальные ребята и не будут нас скриншотить», — сказала Саша. «Хорошо, я подумаю», — ответила Даша, и в конце концов, когда в Сашином ноутбуке стали здороваться цифровые голоса, села перед камерой вместе со всеми. «Коллеги, нам все понравилось», — улыбалось экранное лицо продюсера по имени Федор. Он был моложе Антона, а еще казался умнее, сдержаннее. «Кто придумал такую передачу?» «Игорь», — сказала Таня и отбуксовала себя на стуле, чтобы было лучше видно Игоря. «Все вместе», — сказал довольный Игорь. Игорь-стрела с острием на макушке. «Мне нравится идея с развлекательным шоу по многим причинам», сказала экранная женщина, серьезная и тоже кажется умная, она называла себя редактором. «Но почему вам самим это кажется удачным решением?» «Потому что смех делает все не страшным», сказала Таня. «Потому что провокация увеличивает охваты», сказал Игорь. «Потому что это придумал Игорь», засмеялся астроном. «Вам знакомо слово «дестигматизация»?» спросила не такая веселая, как все остальные, Даша. «Знакомо», — сказал Федор. «Раз уж вы смогли нам довериться, я вам тоже доверюсь. Мы со Светланой уцепились за вашу идею, потому что по себе знаем, что такое психические расстройства, и давно вас слушаем и читаем. Тоже болеешь?» Игорь решил, что будет уместно перейти на «ты». «Да, была тяжелая депрессия, сейчас ремиссия», — снова улыбнулся Федор. «Я, как и Александра, жил в Москве, но из-за болезни пришлось вернуться на родину. Правда, на работе об этом знает только Света. А мне Федя рассказал, потому что мой сын болен шизофренией», Светлана тоже улыбалась. «И об этом на работе знает тоже всего пара человек. Сын, кстати, ездит к вам в больницу за рецептами. Короче, мы все время чего-то боимся, кому-то что-то рассказать, а потом я вас стал слушать еще на Южных волнах. Кстати, они там реально мудаки. И когда мы получили заявку на телепередачу, мы решили, какого черта, — продолжила Светлана. — Сами не можем, значит, дадим возможность смелым ребятам вроде вас. Но много эфирного времени нам для вас не выделят. Так что идея с коротким форматом, провокационным посылом, шуточная идея нам подойдет. К тому же получается, что обычные люди с улицы будут транслировать эту вашу мысль, что человека с диагнозом не отличить от человека без диагноза. И все это будет выглядеть как метафора инклюзии. Кстати, кто из вас пойдет в поля? Игорь?» «Да», — Игорь ответил не сразу, с паузой, потому что разговор экранных людей растекался по студии, как песня, приятная и бодрящая, и никто из авторов «Ветрянки» не хотел и не смел ее прерывать. «Решили, что я». «Отлично», — сказала Светлана, — «вы очень смелый человек. Мы еще решили, что оденем вас в брендовую одежду, ну, не Гуччи, а в одежду из местных магазинов, по бартеру», — сказал Федор. «Конечно, если вы не против, потому что с нашей точки зрения», — продолжила Светлана, — «это нормализация психических расстройств, а с вашей, ну, не знаю, вдруг, что-то вроде апроприации, хотя не совсем то, скорее, коммерческое использование маргинализированных...» «Нет, нам все нравится», — сказала Саша. «Давайте обсудим условия». «Согласен», — сказал Федор. «Насчет денег. Их пока нет, но после 2-4 выпусков гонорар для Игоря будет». «Что, большой?» — спросил Игорь. «Скорее маленький, но обсудим». Федор все время улыбался, и почему-то это не раздражало, будто он был профессиональным улыбальщиком. «Для вашего продвижения можем предложить стандартный пакет. Это упоминание радио, призыв подписываться на все ваши соцсети и размещение логотипа в заставке». «У нас что, есть логотип?» — спросила Даша. «Конечно, есть», — ответила Саша, но тут же решила, что ей незачем дурить Федора и Светлану. Точнее, будет со дня на день. После этого затарахтели прощание. И очень рады знакомству. Спишемся насчет пробных съемок. Будем на связи. Когда разговор закончился и ноутбук схлопнулся, все стали друг друга поздравлять, подшучивать над суперзвездой Игорем, Игорем Ургантом, Игорем Зазнайкой. А когда закончились и подшучивания, Саша попросила прибраться и сказала, что скоро вернется. Вышла из пристройки, прошмыгнула ящерицей по межгазонным тропинкам, поджаривавшим ступни через подошву, вошла в главный корпус и поднялась в застудию. Дверь была открыта, а стенки стаканов стучали кисточки. Саша насчитала 6 пациентов и одного Лешу, который, увидев ее, помахал рукой, встал и поздоровался. Они о чем-то быстро поговорили, совсем неинтересным, просвистывающим в воздухе и тут же исчезающим. Так, будто недавно тут и не было никакой коридорной Саши, одинокой и отвергнутой Саши. «Друзья, а кто хочет помочь ветрянке прославиться?» — спросила Саша, и на нее посмотрели 6 молчащих пациентов. «Естественно, за гонорар», — добавила она. «А что надо делать?» — спросила женщина, из которой слова вытекали замедленно, будто в туман. «Надо придумать и нарисовать логотип для радио «Ветрянка», — сказала Саша. «Предлагаю работать в команде. Плачу 6000 рублей всем». «О, хорошо, хорошо, интересно. Мы сделаем, сделаем. А что такое логотип?» «Это Леша расскажет». «Хорошо, здорово». Теперь говорили все хором, комом. «Прекрасно. Логотип надо отдать Леше, он передаст мне. Спасибо». Саша проговорила это весело, слишком весело, как частушку. «Ладно, пока». Она вышла из студии, довольная тем, как все быстро решила, как обрадуется этой инклюзивности продюсер Федор, как все правильно и ладно, а еще тем, что будто бы дала подзатыльник Леше, который ничего не подозревал, а теперь оказался насильно втянут в Сашина, пусть и хорошее, но наверняка его раздражающее из-за того, что насильно. «Саш!» — Леша вышел следом. Саша остановилась, и он подошел ближе, но не слишком близко. «Слушай, прости. Ты же понимаешь, что твои извинения звучат для меня унизительно? Блин, нет, но теперь да, то есть понимаю. Прости. Так. Саш, что? Я хотел сказать, что ты мне очень вообще-то нравишься. И? Я хотел бы с тобой что-то попробовать, то есть отношения. Ты слишком серьезно относишься к свиданию. Дело не в свидании, я же и сам хотел позвать тебя на свидание. Тогда зови. Короче, Саш, в общем, скажу тебе просто вот то, что чувствую. Я знаю, что тебя обидел, но я не хотел. Это похоже на извинения. Ладно, без извинений. Короче, ты мне даже слишком нравишься, но ты... Блин, я не хочу говорить, что ты опасная. Это не совсем так, но я не знаю, чего от тебя ждать. Никогда не знаю. Я другой человек, Саш. Понятно? Саша тут же ушла, быстро, будто ее ускорили пинком. Она чувствовала себя так, будто слова, вылезшие из Леши, всегда складно и гладко говорящего Леши, а теперь обрубочные, подростковые, примитивные слова и были пинком. Болючим, причем болючим настолько, что от этого пинка помялась Сашина обычная, черная, безжизненная. Леша сказал «даже слишком». Саша нравилась ему даже слишком. Это почти как «влюблен», это почти как «давай будем вместе». Только они не будут вместе, потому что именно в это черное, безразмерное, куда и сама Саша боялась заглядывать, теперь смотрел Леша. И видел там кошмары, а еще свое будущее, которое, конечно, не могло быть приятным и жизневмещающим, потому что Саше ничего такое невозможно. Саша вышла на улицу и села на корточки, схватила руками голени и стала протыкать кожу ногтями. «Ты бессердечная, ты стерва», — так говорила ее мать, отвратительная мать-чудовище. Она была курицей, всю жизнь выпивающей свои же яйца. И сейчас Саша слышала ее прямо в голове. Мать клевала ее глаза изнутри и повторяла. «Ты бессердечная, ты стерва». Саша протыкала кожу ногтями и ничего не чувствовала, потому что в голове, в глазницах было больнее, в животе орал каждый орган. Если бы Саша могла это починить. Если бы только могла. Но даже бирюзовое озеро, которое иногда появлялось в Саше, не заполняло черное, оно просто наслаивалось сверху. Начались обычные дни. Дом, радио, Ванин квас, офис, Остапка, чьи-то квартиры, снова дом, Остапка, радио, офис, Женя, завтраки, ужины, Ванин квас. Во время редколлегии, когда был перерыв, Саша и Даша пошли в главный корпус, потому что в их пристройке не было туалета, и по пути услышали, как в джумберовскую дверь толкается крик. «Это что, Джумбер так орет?» — спросила Саша. «Блин, ну да, а ты что, не знаешь про эту ситуацию?» — удивилась Даша. «Какую ситуацию?» «Саш, я же на своем канале писала». «Ну, я пропустила». «Увольняют докторшу, Саш». «За что?» «Слушай, это такая неприятная история, что я даже не стала предлагать ее для радио. Нас бы потом точно выгнали». «Ого, даже так?» «Короче, тут есть докторша, говорят, хорошая. Так вот, она назначила парню, прямо безнадежному парню, который пробовал все, включая электросудорожную, заграничный препарат. Он у нас в стране не зарегистрирован, но эффективный. Это типа последний для него шанс». «А как она назначила, если не зарегистрирован?» «Так, давай забежим, пока никого нет». Саша и Даша заняли обе кабинки и потом синхронно из них вышли. В общем, докторша ему написала на бумажке название, дозировку и сайт, где можно заказать таблетки. А этот дурачок пошел к Джумберу, чтобы спросить, вдруг он знает, как купить не через сайт. И вот сегодня у них какой-то разбор полетов при всех врачах, что-то показательное, а потом ее уволят, если уже не уволили. Саша подшагнула к раковине и стала намыливать руки. «Причем, мне кажется, это не то чтобы преступление», продолжила Даша, которая намыливала руки над соседней раковиной. «Просто там какой-то компонент, что ли, у нас это считается типа наркотиком, хотя сами препараты невозможно использовать как наркотик, и раньше этот препарат был разрешен. В общем, тупняк, все как обычно». Даша закрыла воду и потянулась за бумажными полотенцами, как вдруг рукава, закрывавшие ее запястья, подскочили чуть вверх. Даша вздрогнула, отпрыгнула от Саши и повернулась к ней спиной. «Даш, а почему ты все время в черных толстовках?» — спросила Саша, вглядываясь в Дашину спину через зеркало. Даша повернулась и сказала. «Наверное, если человек что-то не показывает, он вряд ли захочет об этом говорить». Когда Саша и Даша пошли обратно в студию, они увидели, что возле джумберовской двери сидит Леша. «Ты чего тут?» — спросила Даша. «Так, а вы в курсе, что происходит?» — спросил Леша. «В курсе, конечно», — ответила Даша. «Ты к этому как-то причастен?» «Я хочу попросить за парня, он из моей студии, Саш. Ты его видела, когда заказывала логотип?» Леша посмотрел на Сашу, и в нее будто бы врезались острые ножи. «Неужели все-таки влюбилась?» — подумала Саша. «Неужели в него, вот в этого Лешу? Или это колется обида на него?» «А о чем просить?» — Саша пыталась звучать замороженно, хотя внутри нее текла лава. «Боюсь, что Джумбер его выкинет, а ему никак нельзя отсюда уходить. Там жуткая семья и нищета, он просто умрет». «Если бы в Саше не было этого черного, кто первый заговорил бы про свидание, она или Леша?» «Как его зовут?» «Максим». «Если прикрыть это черное чем-то светлым и красивым, получится ли жить обычно? Или хотя бы делать вид, что живешь обычно?» «Леш, я хорошо узнала Джумбера, и он точно не злодей». «Он и не злодей, он тиран». «Строгий, но не тиран. Джумбер точно не будет убивать парня?» «Я бы поспорил, но слишком высокие ставки». «Давай я поговорю с Джумбером». «Почему ты?» «Он меня любит, а тебя терпеть не может. Это, прости, очень заметно». Крик выдавил джумберовскую дверь, а вместе с ней выдавилась и маленькая женщина с красным, мокрым лицом. Побежала на улицу. Саша вытянулась к докторше, чтобы поймать ее, схватить за руку, но та оказалась быстрой и выскользающей. Саша сама не поняла, зачем попыталась ее остановить. Наверное, чтобы эта маленькая женщина рассказала, что все не совсем так. А Джумбер справедливый и мудрый. Просто на нем слишком много ответственности. И не какой-нибудь финансовый или бумажный, а измеряющийся в жизнях, заставляющий его порой перебарщивать. После докторши высыпались и другие белохалатные люди. Их было немного, но все уходили почти так же быстро, как и она. Джумбер не показался, значит, остался внутри. Пока дверь не закрылась, Саша забежала в секретарское болото, крикнув Даше и Леше «Не ждите!» и запрыгнула к Джумберу. Он сидел за своим пустым столом, был такой же отглаженный и аккуратный, как обычно, такой же спокойный, как и всегда, словно после шума, распиравшего кабинет пару минут назад, прошел год или больше. «А кто сказал, что кричал Джумбер?» «Привет вам, Саша!» Он встал и показал рукой на стул. Саша села, Джумбер тоже. «Пришли рассказать мне о вашей славе?» «Для этого у меня есть смски», — Саша улыбнулась. «Тогда расскажите, как ваши дела?» «Яков Леонидович, я хотела спросить про эту историю с заграничным препаратом. А что вам интересно, Саша?» «Почему вы увольняете сотрудницу и...» «Саша, при всем моем теплом отношении к вам, к сожалению, я не могу обсуждать это с вами. Это в интересах штатных сотрудников, таковы правила». А что будет с этим пациентом, с Максимом? Вы же его не прогоните? Саша, простите, но я правда не могу с вами об этом говорить, хотя мне, может, и хотелось бы. Все будет хорошо, поверьте. Понятно. А у вас есть еще вопросы? Мне надо идти на встречу с главным врачом. Саша попрощалась с Джумбером и вышла, а потом поняла, что ее, так же как маленькую докторшу и всех этих белохалатных людей, выдавило за его дверь. Саша хотела стукнуть себя по голове или что-нибудь выкрикнуть, чтобы забить, затереть чувство брошенности, а еще неловкости и стыда, которые вползли следом. Почему Саша решила, что Джумбер относится к ней как-то по-особенному? Вдруг он вообще со всеми так разговаривает? Но Леше говорить про свою якобы исключительность точно не стоило. Он теперь вообще непонятно, что обо мне будет думать. Блин, надо ему позвонить. Леш, я пыталась, честно, но это было бесполезно. Это было заранее понятно, но ты молодец, что попыталась. Это круто. Ничего крутого. Саш, даже я после таких криков ссу к нему заходить. Ну, если еще засышь, зови. Посмеялись. Хорошо посмеялись, как будто между ними не стояли колья, а в Сашу не врезались ножи. Интересно, удалось ли немного прикрыть свое черное? Оценит ли Леша попытку? Саша зашла в пристройку и попросила астронома проводить Женю на рисование, а Игорю отдала ключи. «Простите, очень спешу, меня ждет клиент». Протряслась в раздолбанной маршрутке, на площади помахала Ване. «Привет, я потом зайду». Побежала дальше. Успела, почти успела. Опоздала всего на минуту. Клиент и сам еще не приехал. Фух. Саша стояла у карамельного подъезда жилого комплекса и расцарапывала предплечье. В последние дни ее дом стал облепливаться комарами. Они были мелкие и бесшумные, поэтому Саша, сидевшая вечерами на веранде, не сразу замечала, когда ее кровь начинали высасывать через микроскопические дырки. Теперь она была вся в розовый горошек, старалась не чесаться, но это удавалось только если Саша чувствовала себя спокойно, а это случалось редко и точно не сегодня. Во двор проскользнула машина-дом, здоровенный джип, она двигалась почти бесшумно, был слышен только гравий, выпрыгивающий из-под колес. Открылась дверь, и к земле сполз Геннадий. Поздоровался с Сашей, мазнул своим потом Сашину сухую ладонь, и когда они вместе вошли в лифт, Саша вытерла ее о платье. «Вы хотели еще раз взглянуть на квартиру перед подписанием документов?» — спросила Саша. «Да, в прошлый раз не успел все посмотреть, если вы помните», — ответил Геннадий. Он сказал это так, будто Саша осталась ему должна после случая с Женей и разбитой вазой. Но для Саши тот день был хорошим, и ей было все равно, что думает об этом Геннадий. Зашли в квартиру. Саша шагнула к тумбе и положила на нее сумку, из которой торчала папка с документами. «Что еще вам рассказать о квартире?» — спросила она, и в ответ услышала, как дважды клацнул дверной замок. «Зачем вы закрыли дверь?» Саша обернулась и увидела в Геннадии намерение, желание, потно-звериное. Он был уличным котом, учуявшим течку. «Не хочу, чтобы нам мешали». Саша смотрела на Геннадия, на дверь. «Три шага, и я у двери», — подумала Саша. «Надо только дважды повернуть ручку». Позади себя нащупала сумку, взяла. «Не хочу, чтобы нам мешали», — повторил Геннадий. Он шагнул к Саше, и тогда стало понятно, что выбираться надо прямо сейчас. Саша скакнула влево, чтобы обогнуть, чтобы через три шага дверь, чтобы два поворота и убежать. Но Геннадий схватил Сашину руку, крутанул ее и вдавил саму Сашу в стену. Он оказался сильным. Очень сильным, намного сильнее, чем можно было подумать. И когда его губы шлепнулись на Сашины, Саша рванулась еще раз, но ничего не вышло. И тогда она решила тоже его целовать, чтобы мышцы Геннадия ослабли. Он стал хвататься за Сашину попу, и вся его сила ушла в пальцы. Тогда Саша оторвала себя, выскользнула и побежала не к двери, а в гостиную. Саша толкнула балконную дверь и выпрыгнула наружу, на воздух, на платформу, торчащую в улицу, где были разные люди, работающие на стройке и живущие по соседству. Саша сняла через голову платье и бросила его в гостиную. «А давай прямо здесь, чтобы все видели!» Саша смеялась, смеялась грубо, будто была не Сашей, а банкой с гвоздями. Геннадий, облезлый кот, встал в гостиной, совсем не сильный, почти безмышечный. «Зайди!» — крикнул Геннадий. «Зайди обратно». «Эй, люди, эй!» Саша навалилась на балконные перила животом. Ее грудь, совсем небольшая, закрытая лифчиком, чтобы соски не дырявили платье, стала тяжелой. Шестиэтажная гравитация тянула к земле. «Девушка, у вас все в порядке?» — крикнул строитель с лесов противоположного дома. Саша смеется, ржет, стучат гвозди в банке. Клиент-насильник, облезлый кот, сдувается и поэтому шипит. «Ты, дура, зайди обратно!» «Девушка, у вас все хорошо?» — кричит строитель. «Не позорь меня, тварь!» — орет клиент. «Давай, выходи, пусть все увидят нашу любовь!» Саше весело. Весело, она становится собой, Сашей. А еще становится ею, Остапкой, которой все безразлично и поэтому свободна, которая жива и мертва одновременно. «Ненормальная, блядь, дура», — сказал Геннадий. Два раза щелкнула, один раз хлопнула. Саша зашла внутрь, не стала запирать входную дверь, не стала надевать платье, сходила в прихожую за сумкой, достала из нее телефон и легла на диван, как была, в нижнем белье. Открыла в телефоне какой-то паблик, что-то с картинками, стала скроллить, медленно вчитываясь в каждую надпись на каждом изображении. Саше снова было смешно, но уже по-другому, уже без гвоздей в банке. Даже жаль, подумала Саша, что это ощущение себя собой так быстро заканчивается. Телефон дрогнул, потому что пришло сообщение от Лёши. «Саш, только что закончил занятие. Ты как после Джумбера? Как себя чувствуешь?» «Да вообще ок, уже забыла, не волнуйся». «А как в целом дела? Женя сделал хорошую акварель». «Вообще норм. Правда, меня только что чуть не изнасиловал клиент». «Боже, кошмар! Мне приехать? Давай приеду, Саша. Куда?» «Да не, все ок, спасибо, он уже ушел». «Точно ушел? Давай приеду, чтобы ты не была одна». «Да-да, точно не надо, я в порядке». «Хочешь, выпьем завтра кофе?» «Послезавтра, давай». «Окей, Саш, звони мне сразу же, если что, я очень волнуюсь». «Блин, а как мы встретимся на кофе, если я свободна, пока Женя с тобой?» «Давай поздно вечером, уже не в 10 отбой. Только выбери сам кафе, я не знаю тут ночную жизнь». Леша пообещал, что выберет. Спросил, можно ли ей потом позвонить. Еще раз сказал, что волнуется. Потом прислал гифку со смешной собакой. Отправил фото Жениной акварели. Сказал, что рядом и готов поддержать. Каждое Лешино слово укладывалось Саше на живот и грудь. Саша будто оказалась под пушистым одеялом из мелких синтетических ворсинок. А еще она поняла, что очень устала. Поставила будильник на через час и уснула, так и не заперев дверь. Саша плохо помнила, что с ней происходило после болезни. Ее память не пострадала. Саша восстановилась и снова стала сильной, забирающейся на любой остапкинский утес. Уроки тоже больше не казались ей сложными. Просто Сашина жизнь все катилась и катилась по серому пыльному, через шумно крикливое. У нее не было хобби или каких-то серьезных увлечений. А ребятам, которые хотели проводить с ней время, она рано или поздно говорила что-нибудь гадкое, грязное, чтобы только не ввязываться в то суетливое и мешающее, что называется дружбой. Саше хотелось говорить только с Женей, но Женя все чаще выбирал молчать. Он всегда был весь измотанный, будто бы переработавший, усталый. Сначала он перестал выговаривать из себя болящее, все эти мозоли, натертые матерью и одноклассниками. Потом он все реже находил в себе неболящее, интересное, что могло бы захватить Сашу. Им обоим не казалось это каким-то отдалением друг от друга, разрывом, просто они выжидали. Оба протискивались через свою подростковость, оба смотрели в свое будущее совершеннолетие, когда смогут сбросить все школьное и домашнее, стать свободными и вместе расхаживающими, куда им только захочется. Когда Саше исполнилось 16, ее тело оставалось почти детским. Саша стала выше мамы, но волосы под мышками едва пушились, а грудь все еще почти отсутствовала и совсем не болела. Саша рассматривала ее в зеркале и видела только две темные пуговки на припухлостях. Грудь напоминала Саше комариные укусы. Однажды мама вернулась с рынка и вынула из большого пакета еще один маленький, прозрачный, с чем-то нежным внутри. «Это тебе, получается, протез», — засмеялась мать. Она вообще стала чаще смеяться, иногда на ней совсем не оказывалось колкости и ледяной корки. Тогда она говорила спокойно и о чем-то несущественном, прошмыгивающем мимо и настолько простом, что это даже не забивалось в Сашин мозг. Саша понимала, что материна незаинтересованность в их с Женей жизнях останется навсегда, и ее это устраивало, потому что если бы мать решила все-таки залезть в них глубже, что-то узнать, понять, от этого бы внутри разболелось у всех. Саша не обиделась на шутку про протез и даже посчитала ее удачной. Тем более, что сама хотела носить лифчик. Не то чтобы ее расстраивала собственная безгрудость, просто Саша скорее стремилась стать взрослой. Мечтала об этом с детского сада, а взрослость в ее окружении определялась тем, как скоро ты отрастишь на себе и в себе все женское. Когда Саша надела свой первый лифчик, а сверху футболку, и посмотрела в зеркало, она действительно увидела себя повзрослевшей. «Хорошо, что сейчас лето», — сказала мама. «Когда придешь в школу, все подумают, что грудь сама выросла». В основном мать продолжала быть шумной и покусанной оводом, но когда с ней стали случаться эпизоды нормальности, а иногда и нежности, Саша решила, что это такой этап, переходящий во что-то материнско-выносимое. Может, мама просто ненавидела детей, и теперь, когда Саша и Женя уже почти перестали быть детьми, ей самой стало проще. Или же рано родившая мать не была к этому готова, и ее материнство отрывало от нее куски каждую минуту, зудело во внутренностях, а теперь она выросла и стала готовой. Саша продолжала разговаривать с ней только по делу, осторожничая, тыкая палкой в болото, разыскивая под водой твердую почву, но теперь она могла слушать мать и даже думать о сказанном ею. Саша надеялась, что, возможно, когда ей исполнится 18 и она переедет в другую квартиру, мать станет настолько приемлемой, что свои 2 года до совершеннолетия Жени не придется сильно страдать. Но в один вечер выслушиваний, когда мать вроде как откровенничала с Сашей, стало понятно, что дело вовсе не в ее ненависти к детям или духовном росте. Оказалось, что у матери появился мужик. Какой-то обычный, скорее всего, тупой мужик по имени Олег, про которого мать говорила, что он заставил почувствовать себя женщиной и показал, что жизнь не закончена, который работал завхозом в пожарке, но раньше был видным человеком. «Наверняка урод и мразь», — подумала Саша, и ничего не сказала, потому что перестала заниматься выслушиванием и начала думать о папе. Мать, естественно, не проболталась. Она специально распахала Сашу и засеяла в нее мысль о будущем отчиме, чтобы она как-нибудь в ней проросла, как угодно, чтобы Саша сама рассказала обо всем Жене, и потом они как-нибудь подготовили себя к встрече с ним. В конце августа мать объявила, что Олег придет на ужин в выходные. В назначенный день мать разбудила Сашу рано, чтобы та помогла ей подготовиться. Она даже написала список блюд, чего никогда раньше не делала. «Интересно, она так волнуется из-за нас или из-за него?» — думала Саша. «Интересно, кого и кому ей страшно показывать?» Саша сходила в магазин, потом на рынок, потом сварила 10 яиц и расколупывала каждое, сидя на кухонном уголке, дерматиновым и липучим, из-за которого по ногам ползли потовые капли. С каждым часом мать становилась все трескучее, скрученнее, а после обеда, которого не случилось, она стала кричать, иногда почти рычать, если Саша что-то делала не так, хотя Саше казалось, что она все делает так. Саша подчинялась матери и выполняла приказы, но не потому, что хотела ей помочь или сопереживала ее нервозности, а потому что так из матери выплескивалось меньше шума. Когда все уже было готово, когда мать косметикой нарисовала на своем лице более свежее лицо и надела платье с оборочками на плечах, когда она вдруг стала нетрескучей и нацепила на себя какую-то мерзкую девочковость, которой никогда на ней не было, Саша, наконец, возненавидела ее и представила, как макает это раскрашенное лицо в унитаз. Поэтому, когда мать сказала: «Ой, он почти у подъезда, иди переоденься в сиреневое платье и причешись», Саша зашла в их с Женей комнату, попросила уже наряженного Женю выйти и просто легла на кровать. Прошло несколько минут, в прихожей скрежетнул замок, зажужжало что-то басистое. «Какой отвратительный голос», — подумала Саша. Потом ее позвала мать, и Саша вышла из комнаты в том же, в чем была весь день. В домашних шортах и майке на безгрудье, в собственной липкости и, возможно, в яичных скорлупках. «Почему не переоделась?» — мать вдруг снова стала не девочковой и грубой. «Не успела погладить», — сказала Саша. «Да ладно, все свои», — забасил мужик. Когда сели за стол, стало понятно, что мать игнорирует Сашу и презирает ее, что специально заглядывает в каждого, кроме нее, что вареная картошка падает во все тарелки, кроме Сашиной. Саше было от этого радостно, злорадостно, садистски приятно. Но она закапывала свою радость поглубже. Олег был лысым и большим, большим в каждой части своего тела, хотя и не толстым. Он оделся в рубашку с короткими рукавами и просунул голову в галстучную петлю, которая, как представлялось Саше, вот-вот должна была лопнуть. Говорил громко, резано и много. Не пользовался ножом, распиливал куски мяса вилкой и иногда пальцем подталкивал на нее еду. «Оливьеха — просто бомба», — говорил его жирный рот. «Винца еще будешь? Подлить тебе?» — спрашивал его жирный рот. «А деточкам плеснуть или еще молоко не обсохло?» — шутил его жирный рот. Сначала стала пустой бутылка с надписью «Лыхны». Потом стала пустой бутылка с надписью «Апсны». Саша ела много, впихивала в себя салаты, картошку, сыр, мясо, будто хотела завалить едой свое омерзение, ненависть. Они продолжали пить, в основном Олег. Мать от него отставала примерно на 4 бокала. Саша не слушала их разговоры, специально не слушала. И когда к ней обращались, не знала, что ответить, потому что все пропустила и продолжала есть. Саша съела, наверное, 5 своих обычных порций. Ее уже начало тошнить. Она понимала, что, вероятно, еда из нее выблюется, но все равно продолжала. «Я считаю, что это американцы нашего карлика президентом сделали», — сказал Олег. «Они хотят развалить нашу страну. Саша, ты же согласна со мной?» «А вы откуда знаете?» — сказала Саша. «Вы же просто завхоз». Что-то звякнуло. Наверное, это была подпрыгнувшая мать. А может быть, Саше показалось, что что-то звякнуло? Может быть, это отлетел предохранитель в ее голове, который до этого оберегал ее от последствий, но теперь не выдержал. «Милая моя!» — Олег навалился на стол, его галстук проскользнул рядом с тарелкой. «Я вообще-то всю жизнь проработал в архитектуре. Да благодаря мне этот сраный город расцвел. Цветы, что ли, сажали?» — сказала Саша. «Закрой рот», — сказала мать. «Не надо, пусть говорит», — сказал Олег. «А я как раз ей объясню, с кем она теперь имеет дело». «Мне не интересно», — сказала Саша. «А ты послушай, девочка». Олег еще больше вывалил себя на стол. «Это я закрыл тот плешивый санаторий, потому что он нахер никому не нужен был. Это благодаря мне построили торговый центр, и наш город стал превращаться в нормальный город. Это...» В Саше начал взрываться каждый капилляр. Все, что она видела перед собой, все эти салаты, смятые салфетки и бутылки из-под дешевого вина стали перекрываться темно-серыми пятнами. Саше захотелось блевануть прямо здесь, в рожу Олегу. Она задержала дыхание и сжала горло, чтобы этого не произошло, и прежде чем убежать в туалет, успела сказать: «А потом тебя уволили за пьянку». Саша встала и побежала в туалет, закрыла дверь и стала водопадом выпускать из себя дробинки соленых огурцов, картофельные комья, майонезную слизь, волокна мяса и все-все-все, что она успела в себя затолкать. Это продолжалось так долго, что когда Саша встала, у нее закружилась голова, и все вокруг снова стало пятнисто-серым. Открыв дверь туалета, Саша услышала, как Олег говорит: «Не плачь, все нормально. Просто у нее мужского воспитания не было. Мы это исправим». Через пару дней после того, как Саша отбилась от клиента и уснула в элитной квартире карамельного ЖК, она принесла все документы в офис и сказала, что не может завершить сделку по этическим причинам. Это могла быть самая выгодная Сашина сделка, но она не сильно расстроилась. У них с Женей все было. Саша и без того зарабатывала хорошо, к тому же сдала, наконец, собственную квартиру. Потом была редколлегия. Писем и сообщений приходило все больше. Авторы уже давно работали каждый день, в том числе из дома, утром и вечером. Встречи ветрянки все чаще заканчивались обсуждениями всяких дурацкостей и неловкостей, которые приходили вместе с письмами. Их обсмеивали, а потом договаривались, чтобы только никому и между нами. Саша видела, что все меняется каждый день, что все происходит одномоментно. Она видела, как разоткровенничался астроном и как Игорь репетирует перед коллегами шутки для будущего шоу. Она замечала новую Дашину стрижку и Танины мозоли, которые появились у нее вместе с заказами на вязание. Саша чувствовала, как радио собирает в себе энергию. Раздувается огнем, пожаром, как крепнут авторы и становятся профессионалами. Было понятно, что радио превращается в силу, мощную силу, могущую сдвинуть даже что-то очень большое. Подумав об этом, Саша сказала, что ее бесит город. Бесит, что такое место, прекрасное место, с воздухом и источниками, разворовали и задушили. Бесит, что южный ветер весь раскорячился, что в нем неудобно жить. «Это даже психи понимают, Саш», — сказал Игорь сразу и в шутку, и серьезно. «Но и у нас вообще-то тоже свои проблемки, Саш», — сказала Даша. «Даже если откроются все санатории, на работу психов брать не будут». «Бесит», — сказала Саша, — «что с этим ничего не сделать». «Почему же не сделать?» — сказала Таня. «Вот еще немного подрастем и сделаем». «Ага, мы вообще-то и так рискуем, делая то, что делаем сейчас», — сказала Даша. Саша вдруг увидела, что в Таниных руках снова болтаются спицы, а под ними что-то малиново-лимонно-кислотно-яркое, маленькое, нелепое. «А что это такое интересное ты вяжешь?» «Ой, только не смейтесь, но это костюмчик для чихуахуа. Обожаю собак, но у папы аллергия. Приходится сублимировать». «И много ты таких сделала?» «Ой, много. У меня как раз пошли продажи после того, как я смеха ради связала первый костюмчик, и собачники стали репостить. Теперь как бы все успеть». Было жарко, почти 40-градусно. Ветер, как обычно, разбился об остапку, и весь город оказался в шерстяном кармане. Игорь и Даша выходили курить всего раз, потому что никому не хотелось покидать толстостенную пристройку. И когда все дела переделались, все разговоры переговорились, авторы продолжали сидеть в студии на полу и на стульях. Потом жара навалилась окончательно так, что от ее давления было сложно открыть даже рот, и Даша легла на пол, а Таня подошла к раковине, чтобы обрызгаться водой. Саша не чувствовала жары, потому что внутри нее была веселая шарманка, бенгальский огонек, фруктовый лед. Она думала о вечернем свидании с Лешей, а еще планировала, как вымотать Женю, чтобы он наверняка уснул в 10 вечера, хотя Женя растекался по студии так же, как и все остальные, и явно не хотел быть вымотанным. Саша сказала, что пора идти, но никто не встал. Саша сказала второй раз, что пора идти, и услышала: «Еще чуть-чуть, дай передохнуть, лучше переждем пекло». Тогда Саша оставила ключи на столе, потянула Женю за руку, сказала, чтобы закрыли сами. Женя поднялся, и они вышли. Сначала Саша отбуксировала Женю в психбольничный сад и заставила вместе с ней рвать в пакет абрикосы. Потом, после маршрутки, понесла абрикосы Ване и долго с ним болтала, пока Женя сплющивался от жары и пытался пить квас, который с трудом в него втекал из-за сплющивания. После этого они пошли на рынок и пролезли через все его фруктово-овощные ряды. До остановки у лесополосы все-таки не дошли, а доехали, потому что Женя был завешен пакетами с кабачками, которые Саша никогда не приготовит. И когда они залезли к себе на холм через каскадную лестницу, старый город и хутор, Саша решила, что Женя совершенно точно вымотан. Было слышно, как он дышит. Было видно, как пот вымочил всю его одежду. Было понятно, что если Женя ляжет в кровать, то он тут же уснет. Но до вечера оставалось еще несколько часов. «Иди в душ», — сказала Саша, — «ты весь вспотел». До самого вечера, до Жениного отбоя, Саша не давала ему ложиться. «Польем цветы», — говорила Саша. «Вынесем мусор», — говорила Саша. «Посмотрим что-нибудь на Ютубе», — говорила Саша, когда Женя уже выглядел не могущим что-либо поливать, убирать или переставлять. Около 10 Саша отпустила Женю спать, и он тут же задышал сонно. Тогда Саша надела платье, брызнула духами за ухом, расчесалась и вызвала такси. Леша ждал Сашу в полуподвальном помещении, красно-кирпичном, вкопанном неподалеку от проспекта. Когда Саша вошла внутрь, на нее посмотрели все присутствовавшие, но не потому, что Саша вошла как-то по-особенному, а потому, что в этот бар входили раз в час. Внутри была сцена, и на ней дергались, рывками разбрызгивая свою нестройную музыку, 3 очень молодых парня. Леша подошел к Саше и сразу взял ее за руку. Сразу взял ладонь в ладонь. Повел куда-то внутрь в коридорный изгиб, там было углубление со столиком, откуда было почти не слышно всю эту музыкальную нервозность. «Слишком артхаусно для меня», — улыбнулась Саша. «Просто в шашлычках еще громче», — засмеялся Леша. Они сидели рядом, тело к телу, на одном диване близко и тепло. Они говорили так, будто до этого в их отношениях не было ничего спотыкающегося и неясного. Саша расспрашивала Лешу, и он рассказывал про себя и детство в Воронеже, про художественную школу и семейные походы в театр, про недавно умершего папу, который привез семью на Кавказ много лет назад, чтобы жить в хорошем климате и бродить по горам, про художественное училище и многочасовые пленэры, про то, как маме пришлось уехать на север и много там работать, когда папа заболел, про то, как мама обосновалась там после папиной смерти, про то, как Леша любит маму и ездит к ней каждый год, и как она приезжает к нему. Про то, как кроме скучания по маме, с ней больше нет никаких сложностей, потому что она хорошая и любит Лешу. Саша слушала его, и ей чудилось, что в воздухе пахнет корично-пряным, глинтвейно-теплым, зимне-уютным, хотя они с Лешей пили пиво и дышали ночной жарой. В их с Сашей детствах не было ничего общего, совсем ничего. К тому же Лешино детство не было похоже на детство других мужчин, у которых обязательно были дворовые разборки, велосипеды, дача и долгое совместное скучание, когда драться было не с кем. Саша слушала Лешину историю, будто она была басней, сказочкой, чем-то, к чему хочется прикоснуться, прислониться, чем-то, что хочется увидеть во сне, когда голова увязнет в подушке. Когда Леша стал расспрашивать Сашу, она почти ничего не сказала, кроме того, что хорошо училась, много читала и часами болтала с Женей. Саша не хотела колотить своим тяжелым, ржавым детством по Лешиному хрустальному и звонкому. Она хотела оставить все как есть. И когда Леша замешкался перед следующим вопросом, Саша ушла в туалет, а вернувшись, заболтала о чем-то быстротечном, беспамятном и не семейном, о каких-то фильмах и книгах, стендап-шоу и YouTube-каналах. А потом Леша сказал: «Я не хочу отказываться от тебя из-за своих страхов. Я хочу быть с тобой и помогать тебе». И тогда Саша ответила: «Теперь уже мне надо подумать». Хотя было понятно, что ни о чем таком она раздумывать не будет, а сейчас просто выравнивает счет, чтобы пригладить в себе гордое и взъерошенное. Это было понятно и ей самой, и Леше, так что они оба ощутили себя парой, влюбленной и цельной. Правда, пока с запретом даже на поцелуи, который, впрочем, они скоро снимут. В ту же ночь врач по фамилии Джумбер лежал в своей белопростынной кровати, как всегда один и в световом пятне, которое стелил под собой торшер. Каждый вечер, прежде чем уснуть, врач писал в дневнике. Эти заметки не предназначались для того, чтобы их читал кто-то еще. В них не было размышлений, красивых оборотов и вымарывания неудачных словоупотреблений. Записки Джумбера были простой фиксацией сделанного, подтверждением ненапрасного житья. Это были записки человека, привыкшего писать отчеты и замерять все замеряемое. По крайней мере, так объяснял свой пожизненный ритуал Джумбер, хотя как психиатр и подозревал, что, может быть, дело в вечном человеческом предчувствии смерти, которое растворялось в документировании жизни. Для всех немногочисленных вещей Джумбера имелось в квартире специальное место. Для тетрадей – отдельный высокий шкаф с полочками. Он знал, что его записи вряд ли когда-нибудь прочтут, потому что особо некому. А если его сестра, дядя или двоюродный брат придут в эту квартиру и решат закрепить Джумбера в своей памяти чтением его же записей, то им это чтение быстро наскучит. Тем не менее, как человек, привыкший писать отчеты, он не допускал в записях чего-либо, способного его скомпрометировать. Поэтому в тот же вечер, когда между Сашей и Лешей вызревало что-то важное, созидательное, нужные им обоим и нежные, Джумбер документировал прошедший день и оставлял как никогда много заскобочного. Он писал вот что. Договорился о строительстве стоматологического кабинета на территории больницы, что позволит получать постоянный доход на медико-реабилитационные нужды. Использовал в данных целях связи из своего политического и административного прошлого. И не написал, что договоренность была серая, неофициальная, закрепленная в разговоре с вором-чиновником, которого Джумбер на самом деле презирал. Кабинет станет реализацией проекта по модели социального предпринимательства, то есть вся выручка будет идти только на нужды пациентов. я, как и другие сотрудники отделения, не буду получать прибыль. И не написал, что стоматологический кабинет он собирается построить на деньги, выигранные в богатом московском гранте, который по условиям конкурса можно потратить вообще-то только на новый творческий проект. Оцениваю также шансы выиграть грант на 90%. Второй этап позади, мы вошли в пятерку региональных больниц. Учитывая курортную местность, количество пациентов, статус краевой больницы, наши инновации и неконкурентоспособность других психиатрических больниц, мы должны победить. И не написал, что стоматологический кабинет – это определенно не творческий проект, и для того, чтобы все провернуть, придется поделиться деньгами с вором чиновником из администрации, который поможет прикрыть все несоответствия нужными документами за часть будущего дохода от кабинета и малюсенький, как говорил чиновник, процент с гранта. Ветрянка развивается семимильными шагами. Убеждаю редакцию все чаще говорить о психиатрической больнице, чтобы повысить лояльность горожан к ней. И не написал, что лояльность горожан нужна для того, чтобы они не боялись лечить зубы в психушке. Уже около 15 тысяч подписчиков во всех соцсетях, непревзойденный результат, дающий почти 100% шанс на выигрыш. И не написал, что уже давно про себя называет проект не ветрянкой, а вулканкой, потому что прекрасно понимает, все держится на нестабильной и импульсивной Саше, характер которой приходится терпеть ради хорошего дела, большого дела, благого дела. На днях встречаюсь с архитектором, чтобы обсудить перепланировку помещения под стоматологический кабинет, потому что после получения гранта надо будет действовать быстро. И не написал, что помещением, которое переделают под стоматологический кабинет, станет редакция ветрянки, залепленная дурацкими картинами, припыленная самодельным уютом, любимая, теплая, ждущая, принимающая редакция, единственное место, где чувствуют себя здоровыми те, кто давно и серьезно нездоров. Также Джумбер не написал, что пока не решил, продолжит ли работать сама редакция, пусть и в другом кабинете.